18. Вертолет завис над посадочной площадкой, отстреливая пробники, и Иван подался к блистеру, разглядывая лежащую внизу научную полевую лабораторию. Типичная железобетонная коробка без окон, с обшитыми броней дверьми и грузовыми воротами, с такой же бронированной приземистой сторожевой вышкой на плоской крыше. Помимо вышки на крыше располагались целые заросли всевозможных научных антенн, анализаторов, направленных то ли излучателей, то ли, наоборот, приемников, одним ученым известно, что именно, возле которых в настоящий момент возился кто-то из персонала лаборатории. Человек, облаченный в стандартный комбинезон ГНИЦ мандариновой расцветки с фосфорисцирующими вставками, имел при себе небольшой прибор с целой гроздью болтающихся на разноцветных проводах щупов. Некоторые из них, оканчивающиеся зажимами типа крокодил, он прикреплял к различным выходам антенн и анализаторов. Другими, имеющими форму длинных тонких игл, ловко тыкал, словно щупом, в те или иные точки приборного хитросплетения. Затем человек считывал отображавшиеся на дисплее прибора цифры и заносил их в толстый журнал, болтающийся у него на груди на длинной тесемке. Сама сторожевая вышка, рассчитанная на двух стрелков, имела поворотное устройство с укрепленной на ней оружейной системой, состоящей из пулемета ПКТ, автоматического гранатомета АГС-17, прожектора и полевого перископа для наблюдения за местностью, включающего в себя блок ночного видения. Кроме бронированной двери, ведущей на крышу, внутри, в полу вышки, имелся люк, позволяющий попасть непосредственно в лабораторию, не выходя на улицу. Этой детали не было видно из вертолетного блистера, но Березов по привычке тщательно изучил планы ЛП-32 перед вылетом, ибо ходить по объекту, который тебе назначен под охрану с раскрытым ртом, и каждую минуту задавать всем подряд глупейшие вопросы типа «что это?», «где это?» и «как туда пройти?» было в высшей степени непрофессионально. Из изученных планов вытекало, что лаборатория в плане безопасности подготовлена очень даже неплохо. Столь основательный подход к оборудованию позиции Ивану понравился, особенно учитывая тот факт, что ему предстояло провести на этой вышке неделю. Трудовой подвиг, как окрестили Аврал простые сотрудники РАО после обращения вице-премьера Лозинского, вступил в решающую фазу. До запуска новых мощностей оставалась неделя, и работы велись удесятеренными темпами. Как обычно, что-то где-то завершить в срок не успевали, и на ликвидацию угрозы срыва сроков начальство бросило всех, кого только можно. Отпуска были прерваны, люди отозваны, отдыхающие смены в целях экономии времени не вывозились с рабочих участков. Люди спали в палатках, ели в походных столовых, пользовались полевыми туалетами и банями. Служба безопасности сбилась с ног, пытаясь обеспечить охрану многочисленных палаточных лагерей, стоящих посреди дикой тайги. Особенно проблемным являлся район прокладки трубопровода через зеленую зону. Мутировавшее зверье встретило строительные бригады весьма агрессивно. Кроме того, каждую минуту существовала опасность выброса, и приходилось не только отбиваться от озлобившихся животных, но и таскать за собой передвижные полевые укрытия. Личного состава катастрофически не хватало, и приняли решение задействовать отряд специальных операций для хотя бы частичного высвобождения дополнительных людских ресурсов. Однако спецотряд всегда должен пребывать в готовности в кратчайшие сроки выдвинуться туда, где могла внезапно возникнуть ситуация, требующая его профессионального присутствия. Пару дней начальство ломало голову над тем, как распылить отряд и при этом не потерять мобильность, после чего пришло к выводу, что спецотряд может временно взять на себя охрану нескольких полевых лабораторий ГНИЦ в зеленой зоне, заменив своими людьми штатных охранников, которые отправятся нести службу в районы аврального строительства. Отряду выделили 10 лабораторий, в том числе и ЛП-32. Попасть в нее никто желанием не горел, и сия честь, как всегда в подобных случаях, выпала новеньким и опальным. «Да, повезло», — Березов стоял перед доской объявлений на базе отряда и читал приказ Ферзя о распределении людей по вновь принятым под охрану объектам. «За неделю эта дура точно плешь проест». «Лаванда?» — к нему подошел медведь. Его позывной также числился в списке назначенных в ЛП-32. «Уже успел познакомиться?» «Ага», — отвечал Иван. «Было дело». «Вредная баба», — покачал головой здоровяк. «Склочная язва мертвого достанет. Ферзь нам удружил, сразу, видно, от души старался». «Ну, меня-то понятно почему. Я другого и не ждал. А вот ты, похоже, выбрал неправильную линию поведения, раз тебя отправили терпеть моральные пытки к этой желчной яйцеголовой девке». «Ерунда», — отмахнулся Березов. «Обычное дело. Новеньких всегда бросают на амбразуру. Вспомни, кто идет в наряд на новогоднюю ночь. Молодой лейтенант или недавно прибывший к новому месту службы офицер?» «Не думаю», — усмехнулся медведь. «В лабу нужно всего 4 человека, а у меня сейчас 6. Ферзь отправил бы всех моих, если б захотел. Это тебе наказание за длинный язык. Эдакий намек на то, кто в доме хозяин». «С чего бы вдруг?» — удивился Иван. «Что-то я не припомню ничего подобного». «Да брось!» — отмахнулся здоровяк. «А кто шептался с лемуром и был недоволен операцией по захвату Хромова? Как ты там отозвался, если слухи не врут? Неграмотное руководство, непрофессиональное проведение операции, личные эмоции главенствуют над долгом? Кажется, так? Или что-то в этом роде?» «Откуда ты знаешь?» — изумился Березов. «Кроме нас с лемуром там никого не было. Никто разговора не слышал, а Саня бы меня не сдал». «Значит, кто-то все-таки слышал», — пожал плечами медведь. «Как ты же, твое экспертное мнение дошло до Ферзя?» «Кстати, дошло, но очень быстро. На следующий же день, насколько мне известно. Так что увидимся завтра на вертолетной площадке». Он хлопнул Ивана по плечу огромной ручищей. «ЛП-32 ждет. Не забудь букетик прихватить для лаванды. Говорят, она очень любит бритвенную удушайку. Особенно те ее побеги, что выделяют разъедающую слизь». Коротко хохотнул медведь, направляясь к штабу отряда.